Но жизнь по-новому не пошла. Только на неделю хватило у Андрея терпения, а после все пошло по-прежнему. Много раз Вера со слезами вспоминала счастливую молодость, то время, когда сердце переполняло святое христианское счастье, когда не было на совести тяжести грехов и не было никаких проблем. Вспоминала она и свою подругу Розу, ее уговоры, усилия помочь. Ох, эта помощь! Как дорого должна Вера платить за то, что не разглядела за всем этим врага своей души, который обокрал ее. Вспоминала она и тот роковой вечер, когда в первый раз пошла в этот Содом посмотреть, как живет молодежь этого мира. Пошла и не вернулась. Вспоминала и родителей, их предостережения, их молитвы. Теперь дороги назад нет. Нет мне спасения, думала она. Жизнь ее становилась все более невыносимой. Вдобавок ко всему сильно заболела дочь Дина. Вера решила поехать в Сибирь к родителям. Ведь у них в городе мединститут, хорошие врачи, профессора. Встреча с родителями была очень трогательная. Были слезы радости, объятия, вздохи. Мать наскоро накрыла на стол, и все сели обедать. Отец помолился. В молитве он благодарил, что Бог сохранил дочь, что дал эту встречу. Просил благословения и милости Вере и дитю. Когда стал просить о том, чтобы Бог спас дочь и зятя от вечной погибели, чтобы открыл им спасение во Христе, отец заплакал. Плакала и мать. Вера же была равнодушна. Даже более того, ей было все это неприятно и даже противно. После молитвы она сказала: «Я не хочу, чтобы вы за меня молились. Не надо за меня молиться, ни к чему это». «Доченька, дорогая, когда зароют меня в сырую землю, только тогда уста мои замолчат молиться тебе. Я всех наших детях, кто погибает в грехах в этом мире. А если есть возможность молиться после смерти вечности, то я и там буду о вас молиться, дети дорогие мои». «И чувствует мое сердце, Верочка, что спасет вас Господь, дорогих моих деток. Разве я не верю, как вы страдаетесь? Разве не понимаю я, отчего ты такая худенькая? Видно, хлебнула ты, горечка. А братец твой старший Гена как страдает, если бы ты знала. Измучил его сатана, несчастья в жизни, ни покоя нет. И оттого пьет он каждый день. Уже почернел весь от водки, высох весь. А ведь он меня старше. Помню я, как будто это было вчера. Какой он был счастливый в молодости, когда к Господу стремился. А сейчас он несчастный всех, и ты думаешь, не молиться за вас. Но дело это, конечно, ваше. Только я не верю, что можно что-то изменить в жизни. Я не верю в это. Да, кстати, как там Генка? Говорите, пьет? Как у него семья? Квартира у него. С женой живет и сыном. А живет, сама увидишь. Да, я завтра же схожу к нему. Давно не видела братца. На следующий день Вера отправилась в гости к брату. Квартира была открыта. Войдя в первую комнату, она никого там не нашла. Только из соседней комнаты доносилось, как играл магнитофон, и кто-то сдавленно рыдал. Вера, войдя в комнату, увидела странную картину. На стуле сидел Гена с низко опущенной головой и, обхватив голову руками, горько плакал. Вера тихонько подошла к брату. Он этого даже не заметил. И лишь когда она тронула его за плечо, Гена поднял на нее мокрые от слез глаза. «Верка, ты откуда? Только вот про тебя думала, ты здесь?» «Я к матери приехала с Диной. Надо. А ты что голову повесил? Молишься, что ли?» «Эх, Верка, Верка, погибаю я. Погиб уже совсем, погиб. Оттого и реву. Тут вот декламация была. Блудный сын. Подарили мне пленку. А ведь блудные сыны — это мы с тобой. Только я спасен. Мне спасения нет. Ты что думаешь, куда идешь? Ведь в ад идешь, Верка. Назад надо к Богу, слышишь? Одумайся, хоть ты одумайся. Да что с тобой, Генка? Ты что, проповедник, что ли? К Богу зовешь? Да, зову. Потому что вижу, гибнем. Если б ты знала, как мне тебя жалко, и всех наших жалко, и тебя. Ведь я был такой счастливый в молодости, какая радость была, сколько счастья. А сейчас ад. Что ты, Генка, так опустился? Обросший весь. Я тебя бы в городе встретила, не узнала бы. А что это изменит, если я помрою, подвигусь? И к чему это? Ведь ты знаешь, я ведь алкоголик. Меня с работы выгнали по статье, как неисправимо. По всему городу ходил, работу искал. Хоть какую не берут. Вернулся в свое депо, в отделе кадров. Прошу, возьмите. Ладно, говорят, возьмем. Только сразу иди лечиться, тогда возьмем. Ну, я, конечно, согласился. Вчера мне первый укол сделали против алкоголя. Говорят, хоть 100 грамм выпьешь, сразу дубу дашь. Так представляешь, вышел я из больницы. Тут же встречают меня дружки. Собутыльники, значит. Пойдем, говорят, поддадим. Я говорю, с ума сошли, не видите, что ли, откуда иду? Они, брось, говорят, ерунда это все. Пугают они, это все неправда. Вот Венька тоже принимал эти уколы и пил. И ничего страшного. В общем, уговорили. Так я вчера от их заботы чуть концы не отдал. Так ты мне скажи, Верка, что я могу исправить? Ты ведь молодая, у тебя сила воли есть. Беги к Богу. Погибаешь ведь. Не знаю, Гена, что и сказать. Только ты мне всю душу перевернул. Спасибо тебе. Добрая ты душа. Сам гибнешь, а других думаешь, чтобы спасти. Спасибо тебе. Родителям Вера не подавала виду, что в ней произошла какая-то перемена. Не рассказала она и о разговоре с братом. Вскоре надо было уже уезжать домой. Как много изменилось в душе Веры. Какой-то свет появился внутри, в душе. Это был свет надежды. У нее были прекрасные планы, но о них она никому не говорила. Родители купили в подарок мужу часы, а свекрови – шаль. Вере хотелось, чтобы все в жизни было по-новому. И верилось, что все изменится. Прощаясь с родителями, Вера сказала. Ну, мамочка, папуля, пора. Еще чуть-чуть скажу. Я немножко неспокойна насчет того, что сказала вам, когда приехала. Просила не молиться за нас. Так вы забудьте это. Если хотите, молитесь, значит. Спасибо, доченька. Облегчила ты мое сердце. Дай я тебя поцелую. Ну, доченька, с Богом. Будем мы за вас молиться. И верить будем, что не погибнете.